Глава 13. Дракон шел к трону. Нет, не так. Дракон шествовал к трону. И снова не так. Дракон шествовал ко мне. И, казалось, больше никого не видел. Смотрел так, что хотелось одновременно бежать прочь, сверкая туфельками, и броситься ему на шею. Но первого хотелось больше. Уж очень угрожающе выглядела его высокая, широкоплечья фигура. Я невольно прикусила губу и не услышала, а скорее инстинктивно поняла, что он рыкнул. Ноздри его расширились, а он сам напрягся так, будто собрался немедленно кинуться за мной следом, если я посмею сделать еще шаг назад. Рисковать и дергаться я не стала, хотя правильнее будет сказать, я приросла к месту под его гипнотическим взглядом и была не в силах двинуться. Осознав, наконец, что так пристально пялиться на гостя неприлично, я отвела глаза и наткнулась на подозрительный взгляд брата. Он остро глянул на приближавшегося дракона и подозрительно сощурился. А до меня не сразу дошло, что незнакомец, хотя нет, теперь я знаю, что его зовут Марк, не должен был меня узнать. В ту ночь, год назад, я была под иллюзией, а значит... А что это значит? Может, я только что все себе навыдумала? Ага, его взгляд и решительность в глазах тоже. Усилием воли посмотрела на подошедшего к трону мужчину и выдохнула. Он мило улыбался и общался с братом, обменивался приветствиями и общими фразами. Внезапно Роберт меня удивил. «Марк, мне показалось, вы как-то слишком пристально смотрели на мою сестру, когда вошли в зал». «О, да!» — тут же ожег меня взглядом дракон. «Ваша сестра очень красива, ее взгляд будоражит кровь. Ею хочется любоваться и носить на руках». Я невольно вспомнила, при каких обстоятельствах он носил меня на руках. И с чудовищным усилием воли умудрилась не покраснеть. «Да, Лилиана красавица», — улыбнулся брат. Мужчина на секунду замер, а у меня чуть сердце не оборвалось. Так и почудилось, что он закончит «Лита». Но дракон продолжил вполне стандартно. «Лилиана — очень красивое имя для умопомрачительной девушки». «Вы прямо осыпали меня комплиментами. Уверена, драконицы в вашем королевстве не менее красивы», — ответила, стараясь не встречаться с Марком взглядом. «Поверьте, для меня вы прекраснее любой драконицы и человеческой девушки в этой вселенной». «То есть, не поняла, он меня узнал или нет?» «Если узнал, то это слишком жирный намек, а если нет, то я ему все перья повыдергиваю, где бы они ни росли. А если их не обнаружу, то возьму пинцеты, все равно найду, что и где выдернуть». Он ведь той ночью такие слова мне шептал, а теперь, значит, заигрывает со мной? То есть с какой-то принцесской? И плевать, что это тоже я. Видел-то он не меня? Или меня? Под его пристальным взглядом мысли в голове путались, а в душе творился полнейший кавардак. Но тут брат решил одернуть заигравшегося в галантность дракона. «Боюсь, вам придется найти другую даму сердца. Моя сестра обручена и скоро выйдет замуж». «Замуж?» Дракон снова глянул так, что вариант с экстренным побегом снова показался очень привлекательным. «Позволено ли мне будет узнать, кто этот...» В воздухе так и повисло слово «смертник», но закончил дракон вполне по-светски. «Счастливчик». «Конечно, Гран Ван Лип». Король кивнул стоявшему в первом ряду неподалеку от трона щеголю, одетому по последней дворцовой моде, увешанному яркими бантами с ног до головы, и тот подошел к трону. «Марк из рода черных драконов, позвольте вам представить будущего мужа моей любимой сестры, графа Дьюка Ван Либа, и его отца, герцога Ван Орга». Последний подошел к трону сразу же вслед за сыном, и не представить его было бы оскорблением. Дракон сделал вид, что осекся, и исправился, растягивая буквы. «Дьюк» получилось странно похоже на «индюк». А потом произнес то, от чего у обоих представленных мужчин вытянулись лица. «Не скажу, что рад знакомству». На следующей фразе дракон мастерски свел все к шутке. «Вы заполучили в невесты прекраснейшую из женщин. Я вам дико завидую!» И обезоруживающе улыбнулся. «Да, моя невеста прекрасна!» Расплылся в довольной улыбке Ван Лип. «Я привык получать все самое лучшее. Я давно заметил, что красивое тянется к красивому». Он демонстративно взмахнул рукой, щегольскими кружевными манжетами, показывая, кто здесь, то самое красивое. Бровь Марка поползла вверх, и он посмотрел на меня. В его взгляде так и читалось. «Как ты могла выбрать этого красивого?» Я много чего могла ответить, но не собиралась. «Я принцесса, и у меня долг. А кто он такой, чтобы я перед ним отчитывалась? Мужчина, один раз мелькнувший в моей постели? Ха! Дракон что-то прочел в моем взгляде. Его глаза чуть сощурились, ноздри нервно дернулись, и мне снова захотелось рвануть из зала по самой короткой траектории. Вот только постоять рядышком, еще немножко любуясь этим потрясающим мужчиной, черты лица которого за год не забылись и не стерлись из памяти, и убежать. «О да, как вы верно это подметили!» — внезапно обратился он к Ван Либу. «Теперь мое самое горячее желание — хотя бы ненадолго прикоснуться к вашей красоте и изяществу. Скажите, могу ли я пригласить принцессу на танец?» Я представила, как он обхватывает руками мою талию, как что-то говорит на ухо, касается моей ладони в мимолетной фигуре танца, и ощутила, как кровь приливает к щекам. «Нет, все мои танцы уже расписаны». «Все?» — сверкнул Марк глазами и внезапно бросился к королю. «Ваше Величество, в драконьем королевстве есть один замечательный танец, который у вас точно не танцуют. Возможно ли будет станцевать его с принцессой, чтобы привнести в ваш зимний бал нечто новое?» «Он несложный, нет обязательных фигур, они зависят только от желания партнеров». Роберт молчал, по очереди оглядывая всех нас и о чем-то сосредоточенно размышляя. «Ваше Величество!» — начал было герцог Ван Орк, подозрительно глядя на дракона, но брат не стал его дослушивать, посмотрел Марку в глаза и ответил. «Я дам вам такой шанс, не упустите его». «Не поняла, они сейчас точно на танцы?» Теперь уже я смотрела на Роберта с подозрением. Но он, не обратив на меня внимания, встал и громко произнес. «Я объявляю начало зимнего бала. Радуйтесь и празднуйте день слома». Дюк тут же мне поклонился и протянул руку, приглашая на первый танец, которым мы, как самая высокопоставленная пара на вечере, должны были открыть бал.